Скифское золото. Скифские степные племена, которые внезапно появились и кочевали в XII веке до нашей эры на обширных пространствах между Дунаем на западе и Доном на востоке, доходили до Алтая. Предполагается, что основное ядро скифов вышло из Средней Азии и Сибири и смешалось с населением Северного Причерноморья. Греки называли эти племена скифами, сами же они называли себя сколотами. В создаваемых курганах-погребениях, которые достигали высоты 20 метров, они хоронили своих предводителей, царей, знать и складывали туда наиболее ценные вещи. Скифские воинственные племена, не знавшие письменности, легко захватывали чужие территории, вели успешные боевые действия и сумели прогнать даже многотысячное войско непобедимого персидского царя Дария I. Оседлый образ жизни им был незнаком. Они передвигались на лошадях, в повозках, в основном по южным степным областям Причерноморья. Каким-то непостижимым образом переняли они некоторые обряды и обычаи древних обитателей Месопотамии, живших на 3-4 тысячи лет раньше. После смерти своего царя или представителей высшей знати, скифы умерщвляли их ближайших родственников, жен, наложниц, слуг, а также коней. В зависимости от положения царя, его богатства, владений и авторитета среди соплеменников, в его могилу клали золотые и серебряные украшения, посуду, давали с собой амфоры, наполненные вином. И, в конце концов, насыпали высокие царственные курганы. Умерших воинов погребали вместе с оружием, мечами, луками и стрелами. Простым людям в могилу холмик складывали простую домашнюю утварь. У скифов в особом почете было золото. Этот металл олицетворялся у них сияющим солнцем, огнем, отсюда его почитание, вера, что обилие золота — это величие власти. Отправляя в загробный мир кого-то из знати, его одежду также старались покрыть драгоценным металлом. На всей территории, протянувшейся на тысячи километров, по которой кочевали скифы, остались десятки тысяч курганов. И почти в каждом из них было множество золотых изделий. Некоторые курганы начинали грабить сразу после ухода племен. Иногда это были те же скифы, только из других стойбищ. Появились целые шайки разбойников, которые специализировались на вскрытии курганов. Лишь немногие курганы сохранились нетронутыми до времен Средневековья. Но и позднее, вплоть до нашего времени, скифские курганы раскапывали, искали золото и нередко находили. В 1863 году археолог и историк Забелин раскопал Чертомлыцкий курган в Северном Причерноморье. Он обнаружил там остатки царя, его жены и умерщвленной челяди. Там же он нашел останки грабителя, который собрал в ведерко золотые вещи, но не сумел выбраться из кургана. Под Киевом в 1884 году в одном раскопанном археологами кургане крестьянин нашел амфору и множество золотых украшений. Удивительно, но кочевой образ жизни не помешал некоторым скифским племенам овладеть ювелирным искусством. Ремесленники умели делать отливки, могли ковать, чеканить, резать металл. Изделия из золота, серебра, которые они создавали, в большей степени отражали окружающий их мир природы. Это были статуэтки, пластинки с изображениями диких животных, кабанов, волков, оленей, мифических птиц. Как полагают ученые, скифский звериный стиль, естественно, тесно связан с кочевым образом жизни, с охотой, а также с религиозными и мифологическими представлениями, в которых животный мир занимал почетное место. Скифские племена просуществовали до второй половины III века. С появлением готов они потеряли свою самостоятельность и этническое своеобразие, растворившись в новых племенах.